В общем, пожар у нас в школе случился. 16 человек сгорели заживо. Искали причины, да ничего не нашли, будто сам Юпитер Перун метнул прямо в казарму. Гадали, гадали, виноватых ловили, распяли даже кого-то для порядка. Но я-то знал, что всему виной, ну, мы с Торцилой. «Может, всему виной Юпитер?» — предположил я. «Ведь это он Перун метнул». «Но ведь гневался-то он на нас!» Торцила моя была вне себя. Я такой ее не видел никогда. В конвульсиях билась. Рыдала так жалостливо. Остановиться не могла. С лица спала. «Из-за меня, — говорит, — из-за срамницы погибли мои любимые бойцы. Или Курк Золотые Зубы, и Базилев Сгальский. В общем, по именам назвала покойников. И, правда, хорошие были рубаки, хотя большинство все равно шваль. Торцила-то страстной поклонницей ремесла нашего была. Всех знала. Марсу каждый месяц жертвы, все как положено. В общем, кричала, металась, как одержимая. И ни за что успокаиваться не хотела. 40 дней никого не принимала. Говорили, постилась, ездила на богомолье. Но потом мы все-таки встретились. И вот тут, друг, самое ужасное тебе поведаю. Сказала мне Торцила, что знает наверняка. Воля богов такая, что встречаться нам нельзя. И жить вместе нельзя. И любовью заниматься, понятное дело, тоже, потому что проклятие. И что она именем богов клянется, более никогда со мной не встречаться. Поклялась и меня поклясться заставила. «Что, вообще никогда-никогда не встречаться?» — переспросил я ошарашенно. «Да». Она сказала: пока какой-либо из богов сам лично ей не укажет, что с гладиатором Барбием ей жить надобно, она ко мне и на 100 стадиев не подойдет. А ты? А что я? Ты думаешь, каково было мне в Капуе жить? Ноги сами к ее дому несли. Думал, свихнусь вообще. А тут еще этот Геркулес. Геркулес? Ай, да, забыл сказать. В скорости Зенон статую закончил. По этому случаю папаша Клодий соизволил приехать из города. Цветов в дом нанесли, яств настряпали, одних благовоний столько извели, что потом отхожие места месяц чистили, сандалом воняли. Торцила, правда, к гостям не спустилась, притворилась больной, а Фури очень даже вышел. Волосы завитые, щеки нарумяненные, одежды тончайшие. Ходит, на кефаре бренчит, а гости вокруг статуи стоят, прихлебатели да пороситы, и только знай нахваливают. Гениально, опупительно, колокогитейно. «Статуя-то удалась?» — спросил я. «Хорош был Зенонов Геркулес?» Ответ Барби меня, не скрою, потряс. «Не знаю, откуда мне знать-то. Я на нее и не смотрел». «Серьезно? А то! Ты что думаешь, я врать тебе буду? Да пес с ней со статуей, подумаешь». А вот когда от гостей уже не продохнуть было, когда Зенона к самому Гомеру приравняли на Ниве мраморной, в этот самый момент статуя взяла, да и упала. Сама? Сама, здоровьем клянусь. И разбилась? И разбилась, пол-то был каменный. Говорили, постамент сделали неустойчивый, торопились очень. Барби надолго замолчал. На его лице сменялись взволнованные гримасы. «Жаль», — произнес я. «Статую жаль, времени потраченного, да и Зенона тоже». «А Зенона чего? Он-то свой гонорарион получил, дело не в Зеноне». «А в чем? Я был сама кротость». «Видишь ли, друг, когда статуя упала, я внимательно так посмотрел вокруг себя». И увидел, Геркулес разбился. А Диана, Юпитер и Феб стоят, как ни в чем не бывало. Так сказать, божественный папаша и двое его божественных деток-близнецов, мужеского полу и женского, надменные такие небожители. И тут дошло до меня, друг, дошло, что Юпитер — это как бы Клодий, даже рожа его. Торцилла моя — это ясен пес Диана-охотница. Недаром ей тот сон был. а Фурий — наш психический. Это Феб». «Хорошенький Феб», — скривился я, уж больно неприглядно выглядел в рассказе Фурий. «Ты хочешь сказать, что Феба с Фурией рубили?» «Нет, не рубили, но все остальное сходится». «Кефара — это раз?» — Барби загнул мизинец. «Гадания, оракулы всякие, до которых он был охотником — это два?» Барби загнул безымянный палец. «А потом еще обличье его. Ты бы видел этого Фурия на праздник. Красавец, возвышенный весь. Однажды он венок получил на состязании музыкантов. Так вот, когда я его с венком на кудрях увидел, ко мне сразу подозрения закрались. Хоть и не по его лекалам Феба ваяли, что рядом с Юпитером и Дианой стоял, но главное — с него могли бы воять, понимаешь?» «Понимаю». «А Геркулес — это я. И я разбился. Видать, никудышный из меня Геркулес. Оттого меня Юпитер, Диана и Феб в свою божественную компанию решительно не приняли. И то, что статуя пропала, — это знак». «Но ведь и предыдущий Геркулес тоже разбился», — напомнил я Барби. «Хм, а ты наблюдательный», — процедил Барби, почесывая пятерней затылок. «Я как-то об этом не подумал. Ну, значит, тогда мораль такая, что Геркулес семейке этой божественной не нужен. Ни я, ни какой иной».